если бы не шум двигателя, наверняка точно такая же картина предстала бы глазам тех, кто проплывал мимо здешних берегов 100 или 500 лет тому назад. Войны начинались и заканчивались. Режимы, идеологии приходили и уходили. Оставалась лишь эта земля и эти люди. Людям, если вдуматься, ни к чему игры в политику. Им нужно только одно, чтобы их оставили в покое. Он оторвался от своих размышлений, посмотрел на уютно прикорнувшую девушку. Безмятежное, спокойное лицо казалось детским и прекрасным. Но вот она пошевелилась, открыла глаза, улыбнулась, заметив его взгляд. «Вы не спите?» — спросила она. «Потом. Потом, когда все кончится, я... По-моему, это не кончится никогда». «Да, ты, наверное, права». Двое контрабандистов, развалившихся возле больших плетеных корзин, спьяно протирая глаза, встревоженные звуком чужой речи. Коу предложила. «Ну что, поедим еще? Ну, давай, если хочешь». Она достала свернутые пальмовые листья, положила палочки. Они одновременно потянулись за остатками риса, стукнувшись палочками. «Прошу вас», — сказала она, уступая ему. Он покраснел. «Извини, я тут совсем одичал». «Знаю, я шучу». Он улыбнулся. «Как вы сюда попали?» — спросила она. «О, это долгая история». Она продолжала настаивать. «Ну, время у нас есть. Все равно не хватит, чтобы все объяснить». Он тряхнул головой. «А вы-то сама почему работаете на ЦРУшников?» «Что, на ЦРУшников? Ну да. Мы же работаем на разведку». «А...» Она в задумчивости облизнула палочки. «Меня завербовали в университете. Ну, перед тем, как взяли Сайгон. Я подписала договор». «Да, на договоры они мастера». Ему вспомнилось каменоломня, нестерпимый зной, но еще и боль во всем теле. Брат служил в армии коммунистов, хотел бежать в Америку. Ему нужны были документы. В общем, они все устроили. Переправили его туда. А я остался работать здесь, на них. Брат и мой сын, они оба сейчас в Америке. Твой сын?» Коу опустил глаза. «Да. Его зовут Ангуен. О, ему уже 12. Я не видела его 8 лет. Большой вырос, наверное. Может, не такой большой, как американские мальчики, но он сильный». «Да, конечно. Думаю, в Штатах он здорово окреп. Но питание там не то, что здесь. А его отец?» Она едва заметно пожала плечами. «Погиб. На войне погиб». Он уже знал эту непоколебимую стойкость, с которой вьетнамцы переносили свое горе. Да, смерть она повидала.